Глава 23. На парковке у арбитража я поскорее устраиваю Солярис в привычном месте, в тени раскидистого тополя. Китаец Илье уже заруливает следом, рядом со мной пусто и надо спешить. Не теряя времени, я покидаю машину. Вылетаю с парковки и едва не врезаюсь в Синицына. Молодой пристав, сверкая улыбкой, протягивает стаканчик с моим именем. Я немного запыхалась и не сразу понимаю, что происходит. «Доброе утро, Александра Дмитриевна! Ваш кофе. Все, как вы любите. И пончик». «О, спасибо, неожиданно. Давно вас не было видно. Вообще-то всю прошлую неделю я вас караулил с 8. К вашему появлению кофе успевал остыть, и приходилось пить его самому». «Вот, значит, как. Это довольно мило, хотя и не слишком уместно. Вы всю зарплату решили потратить на кофе для меня?» Отшучиваюсь я, но презент принимаю. Синицын, немало смутившись, пожимает плечами. Мы вместе поднимаемся по ступенькам и заходим в здание суда. Внимание пристава, безусловно, породит новую волну слухов, но теперь они меня мало беспокоят. Что подумают другие, не имеет значения, потому что правда намного, намного ужаснее. Я каждый день сплю с адвокатом дьявола. И сегодня он будет здесь. Чувствую, как покалывают кончики пальцев. Черт, всего неделя, а я уже так сильно в него вляпалась. «Александра Дмитриевна, мне приятно вас угостить и...» Синицын внезапно замолкает, как будто собирался что-то добавить, но в последний момент передумал. Я вопросительно приподнимаю брови. «Смелее, я не судья, не нужно бояться. Говорите свободно». «Я не боюсь, просто вы... Фух, я желаю вам очень-очень хорошего дня». Он уносится в сторону лестницы, я же говорю вслед. «И вам», и не спеша здороваюсь с охранниками. Время без 3:09, не опоздало. Атмосфера в кабинете натянутая. Мы не ругаемся, боже упаси, не спорим даже, просто стало неуютно. Одно радует, получившая втык Кристина третью неделю не пропускает заседания, и я избавлена от необходимости делать ее работу. Савенко, шествуя мимо, бросает взгляд на мой завтрак. Неудовольствие исходит от нее волнами, и я немного сутулюсь. «Саша, у нас вторым заседанием Али в строй. Я хочу, чтобы ты присутствовала. Обе стороны нацелены на цирк. Мне нужна моральная поддержка». «Хорошо». Соглашаюсь, отбивая пальцами по клавиатуре. «Ты все подготовила?» «В процессе, но я успеваю». «Спасибо, не за что». Уже у двери кабинета Савенко оборачивается. «Пока есть полчаса, сможешь купить мне кофе? Покрепче. Соседи уехали в отпуск, а их взрослые дети устроили балаган. Я совсем не выспалась». В комнате становится жарче. Кофеин сегодня краеугольный камень, хотя дело не в нем, разумеется, в заботе. Я завтраку и ей не предложила. «У меня, к сожалению, нет времени». Мгновение оглушительной тишины. «Прости, не расслышала». Осторожно поднимаю глаза. Пауза между нами висит чуть дольше, чем можно вынести. Я не успею подготовиться к заседаниям, если отлучусь на полчаса. Чтобы все успевать, нужно приходить раньше. Я прикладываю усилия, чтобы не сорваться в истеричные рыдания на тему «Как вы могли?». Может, Кристина сходит? Ее как раз давно не было слышно. Был такой популярный эксперимент с гарвардской крысой. Думаю, многие о нем знают. Психолог Курт Рихтер поместил крыс в бассейн с водой с целью выяснить, как долго они будут цепляться за жизнь. В среднем крысы сдавались и тонули через 15 минут. Одну из испытуемых спасли за секунду до того, как она сдалась. Ее накормили, дали отдохнуть и закинули обратно. Добрый дядя Курт. Во второй раз подопытная барахталась 60 часов. Ни 15 минут, ни час. У нее появилась надежда. Я почему-то чувствую родство с этой крысой, вот только меня вообще не вытащили. Не знаю, что в моих глазах читает Савенко, но она уходит, так ничего и не сказав. А я, пребывая в паршивом настроении, продолжаю работу. 10:30, зал номер 308. Либо первое заседание вышло нервным, либо Савенко и правда не выспалась. Но перед Али встроем она вылетает подышать, хотя обычно до обеда заседает без перерывов. Смотря ей вслед, я чувствую укол вины. Возможно, стоило уступить судье завтрак. Как бы там ни было, нельзя перечеркнуть годы дружной работы одним поступком. Наверное, ей действительно нехорошо, с меня бы не убыло. В том, чтобы быть для всех удобной, есть своя вторичная выгода. Я грустно вздыхаю, переступаю порог. Не зря этот зал мой любимый. Просторно, светло, много воздуха. Кристина на своем месте как штык. Юристы Першикова и Исхаков, разумеется, тоже. Ни разу не видела, чтобы адвокаты такого уровня опаздывали. Для них, как и для скорой, пробок не существует, поэтому встреча с Савельем не внезапна, и тем не менее. Я едва не сбиваюсь с шага, завидев его осанку, синий пиджак, его самого. Рядом с Исхаковым молодой парень и та девушка из архива, стажеры, такие молоденькие. Я представляю себя в этой компании, суетливо листающей бумаги, делающей вид, что не нервничаю и понимаю хоть что-то. Мое ближайшее будущее только с другим боссом. Кстати, о боссе. Наш отважный защитник офшоров чувствует себя превосходно, расслаблен, меланхолично перебирает четки. Сегодня багряные. Он ничего не листает, все знает и так. Вокруг Першиковой толпится человек 6. При моем появлении участники процесса подрываются встать, но завидев, что это всего лишь я, здороваются и опускаются на стулья. Савелий машет по мне взглядом весьма равнодушно. Стоит отметить, когда мы не спали, от него было куда больше внимания. Добрый день. Подозреваю, Савелий дальше не станет махать руками и слать воздушные поцелуи, но все же нервничаю, проходя мимо. Я нарушила правила. Если на воре шапка горит, то на мне пылает все вплоть до белья. Тяжелая ситуация. Я не из тех, кто нарушает правила. Присаживаюсь с прямой спиной и очерчиваю зал внимательным взглядом. Кристина с любопытством пялится на Савелия. То и дело что-то шепчет стенографистке. Господи, зачем эту девочку запихали в суд? Ей здесь совершенно нечего делать. Надеюсь, Дождиков как можно скорее отправит ее в декрет, где наверняка веселее. А теперь небольшая ремарка. У Исхакова несколько телефонов. Один из них в черном чехле личный. Именно с него Савелий пишет мне иногда что-то интимное. Сейчас он достает этот телефон и, не моргнув глазом, водит пальцем по экрану. Моя сумка отдается вибрацией. О, нет. Поздравьте меня с тем, что я не вздрагиваю, лишь напрягаюсь сильнее. Бесцельно перекладываю бумаги. Савелий бросает на меня быстрый взгляд и пишет что-то еще. Убрав телефон в карман, продолжает лечить помощника. На его губах играет непринужденная улыбка, сердце надрывается. Я изнываю от желания узнать, что именно он написал. По работе? Личное? Личное сейчас? Он совсем обалдел. Это здание — святое место. Я разглядываю его безупречный костюм. А когда Савенко выходит из совещательной комнаты, ощущаю ужас, переходящий в возбуждение. В зале мгновенно становится тихо, мы все поднимаемся. Начинается шоу-программа.